Глава 47. Встреча с потусторонним миром. Логовом немосов. Больше выстрелов не последовало, и Лас, лавелевся, но не высовываться, поднялся из-за стола. Судя по спокойствию, Киргон передумал их убивать. Конечно, если он имел такое намерение. Даже больше. Он извинился за свою горячность. Правда, без тени раскаяния на лице. «Это вы простите меня, сэр», — воскликнул Ласло и выразительно глянул на молекулярный дезинтегратор, который Мнемос по-прежнему держал в руке. Когда оружие исчезло, он приступил к сглаживанию ситуации, вызванной его неосторожными словами. «Думаю, мне не стоило упоминать Латису. Боль утраты еще слишком свежа». У Киргона дернулся мускул на лице, и он поспешно добавил: «Сэр, пожалуйста, примите мои самые искренние соболезнования. Я всего лишь хотел сказать, что ваша дочь – незаурядная личность, которой было тесно в рамках вашего общества». «Да, вольная птица всегда рвется в небо», – согласился Киргон, но лед в его глазах не растаял. Мнемос направился к бару, скрывающемуся за облицовочной панелью, и взял с полки хрустальный графин. Судя по запаху, в нем была водка. Он налил почти полный стакан и, пригубив его, выжидающе глянул на Ласло. Как назло, у того не было ни единой дельной мысли, кроме идиотского вопроса о погоде. «Погода у нас на любой вкус», — отозвался Киргон и, снова усевшись в кресло, разом отпил полстакана водки. «Кто хочет поджариться, тому на экватор. Кто любит холод, тому на полюса. Правда, суши там нет, и туда придется добираться либо по воздуху, либо вплавь. Если полюса потекли, значит, планета Мнемосов доживает свой век», — промелькнула в мыслях у Ласло. «Да, наша Виктория безнадежно стара. Но у нас здесь не светская беседа». Киргон допил водку и, встав, походил по каюте. Его глаза заблестели, и на скулах проступил легкий румянец. «Зять, ты явился, чтобы убить меня, и теперь я жду объяснений», — сказал он с угрозой в голосе. Видя, что под влиянием алкоголя он теряет контроль над собой, и разговор вновь принимает опасный характер, Ласло хотел было отослать сына, но не тут-то было. С пьяным смешком Киргон погрозил ему пальцем. «Нет, зять, ничего у тебя не выйдет. Александр останется. Так что давай, ищи аргументы, которые спасут жизнь тебе и сыну. Иначе я пристрелю вас обоих». Тогда Ласло переместился ближе к сыну и, поймав его взгляд, ободряюще улыбнулся. «Не бойся, Сашок, все будет хорошо», — мысленно сказал он, и губы мальчика, несмотря на испуг, дрогнули в ответной улыбке. Прислонившись нижней частью тела к столу, Ласло сложил руки на груди и бестрепетно встретил взгляд Киргона, острый как сталь и, что примечательно, совершенно трезвый. «Сэр, что-то мне подсказывает, что желание Вайды всего лишь предлог. Говорите прямо, какого черта вам от меня нужно?» — перешел он в наступление. «Если вы охотитесь за зерном хаоса, то вы не по адресу. Его забрали Олу Тайши. Причем не простые Олу Тайши, а спящие. Следовательно, они умеют обращаться с артефактом. А это значит, что вы можете выпустить в меня хоть весь заряд, но зерно хаоса может не появиться». «Вот только ты сам в это не веришь. Иначе не подвергал бы мальчика опасности, находясь с ним на одной линии огня». «Да ни в чем я не уверен. Просто это единственная возможность спасти его от деда-убийцы, и мне остается лишь надеяться, что сердце атома меня не подведет». Икнув, Киргон покачал головой. «Да», — протянул он с разочарованием. «Знаешь, зять, чем больше я тебя узнаю, тем больше удивляюсь. Почему из всего множества разумных тварей Арлия де Га сам выбрал именно тебя? Лично для меня это неразрешимый вопрос». На мой взгляд, есть масса людей куда более достойных, чем ты. Кандидатура Шеды на пост Аллы Кавачара и та более понятна. Она умна, способный политик и ради поставленной цели преодолеет любые преграды. Теперь давай взглянем на тебя». Неожиданно голос Киргона оборвался, будто его отрезали, и Ласло оказался в звездолете и, что примечательно, в наручниках. Гадать, что это значит, ему не пришлось. Латисса сидела напротив и выглядела точно так же, какой он запомнил ее во время их единственной встречи. Тогда он расследовал обстоятельства гибели Аэлиты, и его заподозрили в двойной игре. Чтобы спасти его от ареста, Ирвинг послал к нему свою жену Мнемонийку. «Как видите, Владислав, я оказалась права. Вы понадобились Киргону, и он нашел на вас управу», — сказала Латисса и, порывшись в сумочке, протянула ему конфету. «Хотите?» «Нет, спасибо». «Зря отказываетесь, это очень вкусно». «Я не люблю сладкое». «А я вот люблю». Латисса завозилась в кресле и, наморщив нос, проговорила заговорческим тоном. «Только папочке не говорите, хорошо? Он считает, что переизбыток сладкого вредно действует на организм, особенно на зубы». Как и тогда в звездолете, ее взрослая личность уступила место ребенку, и Ласло, слушая детскую болтовню, потряс головой, но это не помогло. Призрак и не думал исчезать. «Да вы не расстраивайтесь, Владислав, я скоро уйду», — успокоила его Латисса. Она снова вернулась во взрослое состояние, но не утратила мечтательного настроения. «Вы даже не представляете, какое это счастье ощущать себя нормальным ребенком. Поэтому не дайте Киргону затащить вашего сына на Викторию». Мысли Ласло не были для нее секретом, и она покачала головой. «И даже не надейтесь, мальчик не выдержит мнемонийской дрессуры. Поверьте, я знаю, что говорю. Ни один нормальный ребенок не в состоянии пройти те круги ада, которые у нас зовутся отборочными турами. Ну, а когда он погибнет, вы, Владислав, превратитесь в такого же монстра, как мой отец. И даже станете хуже, чем он. У Киргона хотя бы есть чувство ответственности за свой народ. К тому же он воин, а это значит, что дисциплина у него в крови». Латисса положила ногу на ногу и развернула фантик еще одной конфеты. «Вы, Владислав, совсем иное дело. По натуре вы бродяга, путешественник, искатель приключений. Вы первооткрыватель, всегда стремящийся к неизведанному. Для вас нет ни авторитетов, ни правил, ни ограничений. Думаю, именно за эти качества Арлия де Гая сам и выбрал вас на роль своего преемника». «Он не учел одного, что я абсолютно равнодушен к наукам. И, как мне кажется, это перевешивает все остальные достоинства. Конечно, если можно считать достоинствами то, что вы перечислили», — заметил Ласло. «Капитану корабля достаточно выбрать цель, остальное сделает его команда». Латисса с сожалением посмотрела на пакетик с конфетами и закрыла сумочку. «Так что это не проблема». «Все равно не понимаю, с чего вдруг сеятель решил выбрать именно меня? Да, я бродяга, искатель сокровищ, но таких перекати-поля хоть пруд пруди. Вот и Киргон только что уверял меня, что я далеко не лучшая кандидатура на роль Ноя». Ласло глянул на собеседницу, но она и бровью не повела при имени библейского праведника. Тогда он решил не заострять внимание на малозначительных деталях и перешел к тому, что интересовало его гораздо больше. «Да и вы не слишком высокого мнения обо мне, если считаете, что я способен превратиться в монстра. Кстати, с чего вы это взяли?» — спросил он небрежным тоном. «У вас нет иммунитета к темной стороне бытия. Нет-нет, Владислав, не поймите меня неправильно. Я не оспариваю вашу порядочность. Вы не ударите ребенка или женщину, защитите слабого, придете на помощь тому, кто в этом нуждается», — поспешила сказать Латисса и, подавшись вперед, пытливо заглянула ему в лицо. «Вот только за вашим доброходством ничего не стоит. Это всего лишь воспитание, как и то обстоятельство, что вы на стороне добра. Стоит тьме найти лазейку в вашей душе, и тогда жди беды. Поэтому я настоятельно прошу, берегите семью и друзей. Не дайте разрушить свой защитный барьер. Лишь они отделяют вас от бездны жестокости и безумия, свойственной вашим царственным предкам. И если мой отец умеет балансировать на ее краю, поскольку он выстрадал остатки своей человечности в жестокой борьбе, то вам не выстоять. Во всяком случае, в настоящее время». «Не думаю, что я настолько легкая добыча для зла. Тем не менее, я запомню ваше предостережение», — отозвался Ласло, задетый данной ему характеристикой. Раньше он подозревал, что это проделки Киргона, но направленность беседы навела его на мысль, кто еще мог прикинуться Латисой. Неужели на этот раз зерно хаоса решило умыть руки и ограничиться назидательными речами? Встревожился он. Ища хоть какую-нибудь зацепку реальности происходящего, Ласло вгляделся в лицо своей потусторонней гости. Натолкнувшись на все понимающий взгляд, преисполненный вселенской мудрости, он поспешно опустил ресницы и оставил все как есть. «Я ценю ваше участие, Латиса. Не беспокойтесь. Тьме не удастся меня загробастать», — сказал он, призвав на мощь все свое нахальство, и тепло улыбнулся. «А знаете что? Для полного вашего спокойствия, пожалуй, я расширю число друзей и включу в него все человечество, проживающее в галактическом содружестве. Такой вариант вас устроит?» Гостья смерила его задумчивым взглядом. «Да, если вы сдержите свое слово». «Клянусь жизнью сына!» — воскликнул Ласло и испугался, что это и будет та цена, которую он заплатит, если не сдержит данное обещание. «Я так понимаю, что именно этого вы и добивались», — заметил он сдержанным тоном. «Говорите, что я люблю свободу и в то же время так обложили меня обязательствами, что не продохнуть. Не боитесь, что я действительно сорвусь и пойду в разнос?» С участливым выражением на лице Латиса коснулась его щеки. «Не сердитесь, Владислав. Вы же знаете, кому много дается, с того и спрос больше». Ласло поднял руку и бережно сжал ее пальцы. «Знаю. Просто паникую. С того апокалиптического видения в горняцком поселке теперь у меня нет ни минуты покоя. Лучше бы Бурага меня убил. В конце концов, ведь я всего лишь человек и далеко не всегда понимаю, когда поступаю правильно, а когда нет. Вдруг я ошибусь, и это приведет к катастрофе. Вы справитесь. Я верю». «Верите тому, кого считаете беспринципным мошенником?» «Я люблю авантюристов. Они великолепны в своей непредсказуемости», — Латиса улыбнулась. «Ну, а вы их король и заслуживаете особого доверия». «Король авантюристов? Вы это серьезно?» — Ласло хмыкнул. «Так вот, какое королевство мне посулило пророчество!» — воскликнул он и, не выдержав, ухмыльнулся. «Простите, Латиса, но это действительно смешно. Кто бы мог подумать, что мне уготовано быть королем бродяг, воров и прочих социальных отщепенцев, а также самой мобильной и созидательной части населения. Вы же знаете, что генеалогическое древо любого более или менее древнего рода правителей произрастает из среды самых отъявленных бандитов и мошенников. Теперь понятно, почему выбрали меня. Все же отъявленный мошенник, перейдя на темную сторону, будет не так страшен, как тот же Киргон. Не так ли?» Латиса пожала плечами. «Поживем? Увидим», — ответила она, и Ласло, предвидя, что разговор окончен, переложил ее ладонь себе на грудь, туда, где ровными толчками билось его сердце. «Покойся с миром, Латиса Делла». Сердце ангела в оболочке безжалостного демона. Пусть всемогущий атом дарует тебе новую жизнь, и я очень надеюсь, что в следующий раз она будет долгой и счастливой. Аминь. После его поминальной речи Латиса отстранилась. Оживление и отблеск счастья исчезли с ее лица, и оно превратилось в маску, преисполненную чисто мнемонийской гордости и уверенной силы. Это был бы женский вариант Киргона, если бы в глубине серых глаз не притаилась безграничная боль. «Что ж, спасибо на добром слове, Владислав», — сухо сказала она и, помолчав, добавила. «Скажите Киргону, что Вайду можно еще спасти. Пусть он найдет шкатулку. Она находится в моей комнате в Давидине. В ней средство, которое убьет Этеринг. Вы хотите что-нибудь передать Ирвингу и Вайде?» — спросил Ласло, поняв, что на этот раз перед ним настоящая Латиса, а не просто посланница сердца Атома. Мнемонийка холодно улыбнулась. «Похоже, что я сентиментальна. Впрочем, передайте Марио, пусть он будет осторожен с девчонкой Галактидом. Лучше с ней не связываться, она слишком опасна. Самое лучшее, что он может сделать, это сразу ее убить». «А как же Вайда?» – поспешил напомнить Ласло, чувствуя, что время на исходе и свидание с загробным миром подходит к концу. «Это уже не моя забота». Латиса протянула руку и крепко, по-мужски, пожала его ладонь. «Прощайте, Владислав». По ее губам скользнула саркастическая улыбка. «Будем надеяться, что наша следующая встреча состоится не скоро. Все же жизнь, даже самая поганая, предпочтительней небытия». «Знаю, ведь в ней всегда есть место надежде. Огромное спасибо, Латиса». Едва Ласло успел договорить, как его выкинуло в реальность, и он обнаружил, что сидит на полу, свесив голову на грудь. Занятная поза. Будто марионетка, брошенная кукловодом. Подумал он и поднял голову. Киргон стоял рядом и держал мальчика за плечо, не давая ему подойти к отцу. Ласло проверил свое состояние. Слабости нет и даже голова не болит. Если только мозги повело по фазе. Судя по всему, состояние вполне себе удовлетворительное. Пришел он к выводу и спросил, как долго был в отключке. 8 минут. И часто такое случается с тобой? Если речь о встрече с потусторонним миром, то в первый раз. Взгляд Киргона приобрел остроту меча. «Кто именно к тебе приходил?» — спросил он резким тоном. «А вы догадайтесь», — сказал Ласло, решивший выдержать интригу. «Неужели вам отказали телепатические способности?» — поддразнил он Мнемоса, хотя видел, что тот готов вытрясти из него душу, если он не даст ответ. «Ладно, ладно, давайте обойдемся без грубой силы». Конечно же, приходила Латиса. Дословно она сказала следующее. «Скажите Киргону, что Вайду можно еще спасти. Пусть он найдет шкатулку. Она находится в моей комнате в Давидине. В ней средство, которое убьет Этеринг». На лице Киргона промелькнуло замешательство, но тут же исчезло, сменившись привычной для него маской терпеливого презрения. Теперь уже Ласло готов был вытрясти из него душу, чтобы узнать, есть ли хоть крупица правды в его сообщении, или это всего лишь галлюцинация, вызванная перегрузкой запаниковавшего мозга, не находящего выхода из опасной ситуации. «Что такое Этеринг? Вайда действительно пострадала от него?» — спросил он и неожиданно понял, что ни разу не поинтересовался, что именно с ней случилось. Злился, проклинал, старался ее понять и примириться, но так и не спросил у Киргона, что именно с ней произошло. «Сашок, спать!» — приказал Ласло и подтолкнул сына к двери. «Я кому сказал?» — строго добавил он, видя, что тот не решается уйти и оставить его одного. Вдруг мальчик бросился к Киргону и, обняв его за талию, взмолился. «Дедушка, пообещай, что с папой ничего не случится! Ну, пожалуйста!» Не пытаясь высвободиться из детских рук, Киргон бросил убийственный взгляд на Ласло. «Зять, уйми своего сына!» — проговорил он с каменным выражением на лице и добавил сквозь зубы. «Поторопись, я не терплю, когда ко мне прикасаются». «Александр!» — позвал Ласло и показал на дверь. «Живо! Спать и без разговоров!» Мальчик неохотно подчинился. Со скоростью каторжника, обремененного кандалами, он направился к выходу из каюты. Здесь он обернулся и обиженно посмотрел на взрослых, но затем вспомнил о приличиях и, пожелав спокойной ночи, вышел в коридор. Несмотря на то, что обстановка не располагала к веселью, Ласло не удержался от улыбки. «Вот поросенок! Интересно, он сам сюда явился или Киргун заставил его прийти?» «Сам. Я его не звал». Взяв еще один хрустальный стакан и графин с водкой, Киргун сел и жестом предложил сесть ему. Ласло принял его приглашение и опустился в кресло напротив. Несмотря на низкую посадку, оно оказалось очень удобным. А когда он положил руки на подлокотники и откинулся назад, оно довольно заурчало и пришло в движение. «Здорово! Будто кот трется о спину. Нужно будет прикупить себе пару таких кресел. Интересно, где их производят?» «Держи». Ласло взял стакан и, чокнувшись с Киргоном, залпом выпил водку. Он мог бы включить ускоренный обмен веществ и выгнать хмель из организма, но не стал этого делать. «Черт с ним. Пусть будет, что будет. Трезвый я или пьяный, все равно Киргону не соперник. А раз так, то нечего напрягаться, так что выпью как человек и хоть немного приду в себя. Господи, как я устал от всей этой нервотрепки! Мало мне Киргона с его закидонами, так еще и театр абсурда навестил. Эх, забрать бы Сашку и удрать к Ириде. Вместе махнули бы к ее родителям, а еще лучше на Аркадию, к моим старикам». «Это подождет. Сначала Виктория и Вайда», — вмешался Киргон в течение его мыслей. «Ну, так вы ответите, наконец, что с ней случилось?» — спросил Ласло и потянулся за закуской, которая откуда-то появилась на журнальном столе, хотя внешне он выглядел абсолютно прозрачным. «Во время отборочного тура она угодила в заросли Этеринга. Это растение-хищник. Особенно опасны его споры. Попав на открытые участки тела, они прорастают с такой скоростью, что единственный способ спасения – это ампутация. Да и то нет гарантии, что поможет. Ну а если Этеринг попал на верхнюю часть туловища, считай, что ты уже мертвец. Вайде не повезло. Споры попали ей на шею. Сейчас она в анабиозе. Неужели от этой дряни нельзя избавиться?» «Нет, Этеринг чрезвычайно живуч. Если он попал в питательную для себя среду, то практически его невозможно уничтожить. Лишь холод анабиоза способен остановить его рост». «Выходит, вы не верите, что у Латисы было средство, убивающее Этеринг?» — сказал Ласло. «Это не вопрос веры», — Киргон призадумался. «Странно, что ее душа пришла попрощаться именно к тебе, а не к кому-нибудь из родственников. В общем, я не исключаю, что все сказанное тобой просто наглая выдумка». «Я даже не знал такого слова, Этеринг. И про Давидин впервые слышу». «Хоть и латентный, но ты все же телепат. Следовательно, мог получить нужные сведения от меня, а затем придумать подходящую историю. И я допускаю, что ты мог это сделать неосознанно». «Не думаю», — стоял Ласло на своем. «С другой стороны, сегодня 40 дней, как Латиса умерла», — продолжал говорить Киргон, не обращая внимания на его слова. «И если ты не солгал, и она приходила к тебе, тогда у нее действительно было средство от Этеринга, ведь мертвые не лгут». Он помолчал, что-то обдумывая. «Да, вполне может быть. Во время квалификационных туров У зарослей дикого Этеринга постоянно дежурят наблюдатели и медицинская бригада. Вот только Латиса ни разу не обратилась к ним за помощью. Больше того, она ни разу не попала в поле их зрения, а это значит, что она шла вне проложенных троп. Кстати, не советую следовать ее примеру. Обычный комбинезон и маска не спасают от спор, и через заросли дикого Этеринга идут только самоубийцы. «Тогда какого черта вы гоните туда народ?» — возмутился Ласло, не донеся к мертойский гриб до рта. Под действием алкоголя его осторожность резко пошла на убыль. Киргон иронично глянул на него и, взяв графин, разлил новую порцию водки по стаканам. «Видишь ли, зять, мы стали телепатами не из-за гордыни, как ты себе вообразил. За это нужно поблагодарить». Это Ринг. Он-то здесь при чем? О, это длинная история. Ну ты куда нам торопиться? Благодушно заметил захмелевший Ласло и попытался подцепить еще один кмертойский гриб, но тот ускользнул от его вилки. Черт, надо же, какой скользкий гад! Воскликнул он с нешуточной досадой. Видишь ли, зять, мы пришли на Викторию не по своей воле. «Давайте угадаю, это дело рук работорговцев», сказал Ласло сосредоточенным видом, тыркая в тарелку, но никак не мог попасть в пупырчатую сиреневую шляпку. «Не гарант, но, скорее всего, что ты прав». Киргон взял неглубокую глиняную миску и придирчиво оглядел ее содержимое. Затем он подцепил на вилку то, что выглядело и пахло, как обычный маринованный огурчик. Как бы то ни было, но мы и Рефы появились на Виктории одновременно. И если судить по археологическим находкам, то у них было все, а у нас ничего. Он усмехнулся, кроме стремления к свободе. Выходит, что Рефы – потомки работорговцев и вдобавок «Другая инопланетная раса», — констатировал Ласло. Он оставил в покое неуловимого беглеца и, подавшись вперед, забрал у Киргона миску с огурцами и восхищенно прищелкнул языком. «Пахнут, как настоящие, господи, как вкусно!» «Я так понимаю, что со временем роли поменялись, и теперь вы, потомки землян, являетесь элитой. Правда, не понимаю, при чем здесь это ринг?» — проговорил он, смачно хрустя огурцом. Вдруг он увидел, как седовласая женщина подходит к зарослям огненно-красного бутылкообразного растения, и его мощные стебли приходят в движение, чтобы дать ей дорогу. «Хотите сказать, что вы его приручили?» «Да, приручили». Киргон перехватил у Ласла последний огурец и, держа его перед собой, допил водку. «Этеринг нам не враг. Он — наше оружие. Вот только нужно уметь им пользоваться. А чтобы им пользоваться, нужно быть телепатом», — резюмировал Ласло, с сожалением глядя на прошляпенный им огурец. «Верно», — отозвался Киргон и захрустел своим трофеем. Познавательную беседу под водку и закусь прервало сообщение о предстоящем выходе из гиперпространства, и Ласло направился к сыну, чтобы подготовить его к переходу в реальное пространство. Викторию, как любую планету с высокотехнологичной цивилизацией, окружали многочисленные искусственные спутники. Это была видимая часть оборонительного комплекса мнемосов. Ко всему прочему, околоземные станции выполняли функцию космодромов. Яхта Киргона, сопровождаемая нацеленными орудиями, облетела планету против хода местного светила и пошла на посадку. Станция и посадочные палубы выглядели обычно, а вот внутренняя планировка и королевское убранство помещений недвусмысленно говорили, что это единоличные владения главы мнемосов. По сути, это был его дворец в космосе. Помимо прислуги, состоящей из рефов, это оказалась известная в Содружестве и гуманоидная раса, их встречал Андре Кортиус. Во время одной из бесед Ласло спросил у Киргона, почему у его детей другие фамилии, и тот ответил, что это традиция. Мол, изначально дети мнемосов получают фамилию матери, и лишь потом, когда они заслужат эту честь, имеют право носить фамилию отца. Приблизившись, Андре оглядел гостей. «Вижу, ты не зря слетал», — сказал он, обращаясь к отцу, и подмигнул мальчику. «Привет, племяш! Рад, что ты меня помнишь. Не нужно сердиться, малыш. Честное слово, я не обижал твою маму». Он бросил взгляд на Ласло и рассеянно улыбнулся. «Гляди, какие люди! Привет, зятёк! Никак решил заглянуть к нам в гости?» — сказал он, и в его серых глазах промелькнуло нечто среднее между брезгливостью и живейшим любопытством. «Почему бы и нет, когда так настоятельно приглашают?» — отозвался Ласло, стремясь понять, что представляет собой этот отпрыск Киргона. Внешне это был все тот же тщедушный молодой человек с преждевременно постаревшим подвижным лицом, но он не обольщался его видом. Это был чрезвычайно умный и опасный противник. Впервые они столкнулись на корабле террористов-фанатиков из возмездия Бурнала. Тогда Андре было всего 16 лет. Тем не менее, группа внешней разведки лишь чудом вырвалась из его ловушки. Вторая их встреча состоялась на Аркадии, куда Киргон явился, чтобы забрать Александра. Конечно, присутствие директора внешней разведки сыграло свою роль, и все же Ласло был уверен, что это Андре уговорил отца обменять мальчика на Вайду, и лично его устраивал такой выбор. «Кто бы сомневался!» — отозвался Андре, для которого мысли гостей не были секретом. Он присел перед мальчиком на корточке и демонстративно вздохнул. «Александр, твоя мама была несчастна. Твой обожаемый отец никогда ее не любил. Думаю, ты сам это знаешь. Так что ты не прав, обвиняя меня в том, что я украл ее у вас. Она просто не вынесла пренебрежения твоего отца и решила вернуться в лоно своей семьи. О, Господи, кто тебе это сказал? Мы с дедушкой очень ее любим и никогда не обидим. Видя, как она страдает от разлуки с тобой, я даже упросил твоего дедушку дать вам повидаться. Я бы сам слетал за тобой, но твоя мама при смерти». «Вы лжете! Она просто болеет!» — выкрикнул мальчик и бросился к отцу. «Папа, ты говорил дедушке, что у нас есть лекарство? Скажи, что мама не умрет!» — взмолился он. «Вот именно, зятек! Скажи сыну правду!» — воскликнул Андре с издевкой в голосе. «Заткнись, скотина!» Мысленно рыкнул Ласло и смерил его ледяным взглядом. «Спокойно, Сашок. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы она выздоровела», — сказал он мальчику и подхватил его на руки. «Поверь, все будет хорошо». «Племяш, не верь папочке, верь мне!» Андре поравнялся с ними, а затем заскочил вперед и, глядя на мальчика, состроил сочувственную мину. «Малыш, у нас лгут только чужим детям. А своим мы говорим только правду. Нет никакого лекарства, которое спасет твою мамочку. Твоя мамочка умрет, умрет, слышишь меня? А твой папочка лгун». Когда Ласло сделал выпад и выбросил вперед ногу с явным намерением врезать ему по мужским причиндалам, Андрей ушел в сторону и укоризненно покачал головой. «Ну как тебе не стыдно, зятек? Разве так ведут себя в гостях?» «Каковы хозяева, таковы и гости», — хмуро отозвался Ласло, при этом следя за каждым его движением. Он уже раскаивался в своем порыве. Мнемосы были непредсказуемы, и Андре мог атаковать его в любой момент. После общения с Киргоном Ласло не сомневался, за кем останется победа, а ему очень не хотелось растерять весь свой авторитет в глазах сына. Андре, зорко следящий за его мыслями, не преминул сыпануть соли на рану, нанесенную его самолюбию. «Эй, зятек, как бы ты ни пыжился, племяш все равно в тебе разочаруется, и нечего сверкать на меня глазами. Кстати, я не такой подлый, как ты себе вообразил. У нас действительно не принято лгать членом семьи. И я тебе скажу все, как есть. Ваши дела обстоят еще хуже, чем ты думаешь. Вероятность того, что вы с сыном протянете у нас хотя бы месяц, равна... Он сделал вид, что задумался. Ладно, дам вам 1% исключительно по доброте душевной. Он обиженно посмотрел на Ласло и перевел взгляд на мальчика. «Скажи, племяш, разве я похож на злого шута?» Александр утвердительно кивнул. «Да, дядя Андре, ты злой клоун». «О, господи, не может быть! Я потрясен! Нет, я просто сражен на повал! Отец, ты это слышал? Оказывается, твой сын и наследник всего лишь раскрашенная задница для битья! Нет, я не вынесу такого позора!» «Заткнись уже! Хватит голосить, как баба!» Не выдержал Ласло. «Час от часу не легче, я еще и баба! Господь всемогущий, даруй мне свое терпение!» «Ладно, ладно, если тебе так загорелось получить пинок в задницу, то так и быть, я окажу тебе эту маленькую любезность. Эй, кто-нибудь, люди, спасите меня от злобных полукровок!» «Вот ведь фигляр!» — подумал Ласло. Выходки Андре скорее забавляли его, чем злили, и у него мелькнула мысль, что было бы неплохо привлечь его на свою сторону. «Не получится, зятёк. Я тебе не Латисса», — прозвучало в его голове. «Так что даже не мечтай, у тебя не будет ручного мнемоса. На такой подвиг способен только твой приятель Ирвинг». Ласло усмехнулся. «Кто знает, Шурин, может быть, мы еще подружимся», — сказал он и впервые услышал, как звучит мысленный смех. «Безнадежный дурак!» — был таков приговор Андре. Киргон, идущий впереди, делал вид, что не замечает пикировки своих спутников. А может быть, так оно и было. Судя по выражению лица, он с кем-то разговаривал. Либо мысленно, либо по закрытой линии связи. Когда из-за поворота появилась нарядно одетая женщина, он выразительно глянул на Андре, и тот, кивнув, сразу же ускользнул в одну из боковых дверей. Ласло был уверен, что его поспешный уход имеет какое-то отношение к их появлению, и он настроил НС, чтобы рассмотреть приближающуюся мнемонийку. Это оказалась исключительно красивая женщина. Характерные черты лица, вкупе с серыми глазами и облаком пепельных волос, выдавали ее принадлежность к семейству киргонов. И хотя она пару сантиметров не дотягивала до 1,5 м, изящество фигуры и надменная осанка скрывали этот небольшой изъян, правда, больше моральный, чем физический. На гладкой коже не было ни единого признака возраста, тем не менее Ласло ощутил, что она гораздо старше, чем выглядит. Не дойдя несколько шагов, женщина остановилась и, подхватив подол пышного сиреневого платья, склонилась в церемониальном поклоне. «Счастливо лицезреть вас, Сейдж!» Киргон неприязненно глянул на ее склоненную голову. «Что тебе нужно?» — сухо вопросил он. Эмили Куртиус, некоронованная королева мнемосов, вздернула подбородок. «Разве я не могу встретить мужа и спросить, как у него дела?» «Мои дела тебя не касаются». «Я так не думаю», — с вызовом проговорила Эмили. «А мне плевать. Хотя ты права. Ты не способна думать». На фарфоровой белизне лица и шеи прекрасной куклы проступили красные пятна. У Вайды это служило преддверием полномасштабной истерики, и Ласло с сыном на руках поспешил догнать Киргона. Он не видел, как Эмили посмотрела ему вслед, и на ее губах заиграла зловещая улыбка. Подхватив пышную юбку, она устремилась к той же двери, за которой недавно скрылся Андре. Спустя некоторое время к Давидину летел еще один флайер.